здесь должно быть тихо. Дребезжащие старческие голоса, немилосердно фальшивя, выкрикивали теперь какую-то скабрёзную немецкую песенку. «Как-то летним вечерком мы гулять пошли втроем». В глазах Карла мелькнул ужас. «Умирает от голода», — прохрипел он, — «от голода». Старух отослали прочь, и Карл погрузился в полузабытье. Поздно вечером он вдруг громко произнес: «Встань! Не настало еще время отдохновения». С бьющимся сердцем Оливия подошла к постели больного. Очевидно, мысли его опять вернулись к Ангеле. Он весь горел и метался на постели, пытаясь встать. Немного погодя, жар спал, и больной успокоился. Оливия опустила занавеску и села к окну. Вскоре с постели снова послышался голос, на этот раз он звучал отчетливо и размеренно. «Нет ни одной птицы в воздухе, которая не спала бы хоть одну ночь в жизни в спокойном гнезде. Но обо мне Бог забыл. Я хотел бы умереть, ибо кажется мне, что когда я умру, то сам Бог пожалеет о том, что он сделал со мной, думая: вот он уже не родится во второй раз. И вот мне грустно, что увидел я этого ангела, и лучше бы мне умереть вчера». Оливия облокотилась на подоконник и закрыла лицо руками, а голос из темноты продолжал: «И родился он из слезы Христовой на Голгофе, из той слезы, что пролита была за народы». Где-то в другом месте написано было об ангелице этой, внучке Марии, Пречистой Девы, как согрешила она, сжалившись над муками темных херувимов, и возлюбила одного из них, и улетела за ним во тьму. А теперь она изгнанница, как все изгнанные, и полюбила она могилы ваши, и оберегает их, говоря костям: «Не жалуйтесь, но спите». Оливия подняла голову и, затаив дыхание, слушала, вперив глаза в темноту. Как-то летним вечерком снова послышались за окном гнусавые старческие голоса. Потом раздался взрыв хохота, и пьяный мужской голос с издевкой крикнул: «Эй, ты, мешок с костями, поцелуй меня!» Оливия открыла окно и выглянула на улицу. Капли дождя упали ей на лицо. В грязи, съежившись от холода, стояли три сестры. Ветер раздувал их пестрые юбки. Нелепые шляпки, ухарски сдвинутые на бок, не скрывали бесстыдно рыжих париков. Одна из старух, заслышав стук открываемого окна, подняла голову и плаксивым гнусавым голосом стала жаловаться на холод, голод и преследование уличных мальчишек. Предательская прядь седых волос, выбившись из-под парика, уныло свисала на нарумяненную щеку. «Пустите, дамочка, переночевать на одну только ночь». Оливия бросила им денег и, приложив к губам палец, сделала знак уйти. Послав ей воздушный поцелуй, троица заковыляла прочь. Карл тихо застонал. Оливия подошла к постели и стала смотреть на него. Издалека чуть слышно доносились дребезжащие голоса как-то летним вечерком. Оливия подумала о Владимире и впервые позавидовала ему. Он, по крайней мере, был мертв. Глава 6. Когда доктор Бергер сказал Оливии, что опасность миновала, она, как ее отец, чуть приподняла брови, но ничего не ответила. Чувство возмущения, даже ужаса, охватившее доктора при первом их знакомстве, на миг снова ожило. Но он тут же с горечью подумал: «Как жаль, что другие мои больные не имеют таких надежных сиделок». Уйдя, он долго еще размышлял о странностях человеческой натуры. Вот, например, эта мисс Лэттем вложила столько труда, чтобы выходить больного, а самой все равно, будет он жить или нет. Оливия и в самом деле была равнодушна ко всему на свете, кроме одного. Необходимо как можно скорее любой ценой увезти Карла в Англию. Ее преследовала близость русской границы. Во сне и наяву она ощущала эту близость, и даже в короткие часы сна ее мучили кошмары. Разве русские, оказав давление на местные власти, не могут добиться выдачи им преступника? Да и без этого, чем Ничего нельзя сделать за взятку в таком глухом городишке, где граница рядом и нет никакой гласности.